всевозможными вариантами в виде убийства или самоубийства. Вытащить нагиб можно, но придется готовить. Подходящей подгруппы сейчас нет, а дело срочное. Вариант самоутверждения отвлечения. Имейте в виду, что вы интересная личность, пишете картины маслом, был после недолгих колебаний также отвергнут. Пациент К и так уверен, что он интересная личность, но, общаясь с женой, почему-то об этом забывает. Поэтому пациент К пьет водку, но не очень, не идет она у него. Описать картины маслом не умеет и не желает. Развод немыслим. Все вышесказанное плюс шестилетняя дочь. И вообще о разводе доктор никогда не говорит вслух. Супруга К при очном знакомстве не показала СДС. Ни Пенелопы, ни Мессалины. Нечто среднее. Свойская особа, диспетчер базы. На язык расторопно, в суждениях категорично. «У меня нет никакого подсознания», — заявила она, хотя доктор не спрашивал, есть у нее подсознание или нет. «И сознания тоже нет», — добавила. «Один только смысл. Я ему сказал и вам говорю. Доктор, еще один мордобой, и я окончательно подаю на развод». «Так что же делать?» — спросил пациент. «А вот что», — тихо сказал Д.С., наливаясь багрянцем. «Я присутствовал при этой сцене, все слышал и видел. Кое-какие детали вынужденно опускаю, а о способе же своего присутствия расскажу позже». «Послушайте, уважаемый мужчина, довольно играть в жмурки». Одно из часто употребляемых выражений ДС, означающее серьезную степень волнения. «Вы что же думаете? Пушкин пошел на дуэль из-за отсутствия дежурного психотерапевта? Вы всерьез думаете, что можно справиться с ревностью? С великим природным чувством, с вечным двигателем цивилизации? С родительницей и убийцей малых и великих мира сего? Я не знаю, справедливы ли поводы вашей ревности, и не желаю знать. Я знаю только, что ревность всегда несправедлива, и ревность всегда права. Когда я люблю, я ревную ко всему и ко всем. К воде, к воздуху, к лучам солнца, к микробам, к самому себе, и я прав. Как прав сумасшедший, как прав поэт». «Забудьте же и думать о преодолении ревности. Ни в коем случае не пытайтесь не ревновать. Но только вот в чем дело». Здесь голос ДС еще более понизился до шепота, ни в коей мере не театрального, но шепот этот звучал как крик. В этом он мастер — кричать шепотом. «Дело в том, что вы ревновать не умеете. Ревнуете вы, как сапожник. Нет, я говорю привычную ерунду, я зря оскорбляю представителей благородной профессии. Сапожники здесь ни при чем. Но вы понимаете, что ревнуете вы недостойно, бездарно, убого, да что там, просто по-свински. Простите, но это еще мягко сказано. Это не ревность человека и не ревность мужчины. Это ревность взбесившегося кабана, готовящегося к смотру художественной самодеятельности. Вы вообще имеете хоть какое-нибудь представление о том, что такое настоящая мужская ревность? Ревность воина и художника, ревность рыцаря и поэта. О том, какой она должна быть великолепной, какой мощной, утонченной, всепроникающей. Какое неописуемое наслаждение должна доставлять женщине. Как вы не знаете, что всякая нормальная женщина мечтает о том, чтобы ее ревновали? Да-да, мечтает, грезит по ночам, но только о такой ревности. Как дай вам Бог, любимый, быть другим. Ах, вы не знаете? Только послушайте, я вам расскажу до тонкости. Я вам сейчас покажу, как это делается. Я в некотором роде профессионал. Пропускаю часть текста. Ревновать надо вот так. Сцена с монологом Отелло.